Глава 20. Талли как ушла с Ганлой, так в тот день больше и не вернулась. Милый Рим вовсе ушел, не прощаясь, и, как обычно, пропадал до вечера. Мы с Натси остались вдвоем на весь день в пустом доме и использовали это время на всю катушку. Доели остатки еды, найденные в столовой, и завалились спать. А вечером нас разбудил почтенный Милый Рим. Он тихо вошел в комнату. Настолько тихо, что от этой тишины у меня во сне что-то в груди ёкнуло. И я проснулся. А Натси подскочила и того раньше. Пока я протирал глаза, она уже переместилась на стул на моей половине. Меч лежал перед ней на столе. Пока еще в ножнах, но я уже видел, как быстро он их покидает при необходимости. Милый Рим, войдя, устремил на меня тяжелый взгляд и также тяжело привалился к стене. Я сел на кровати, отчаянно пытаясь придать себе бодрствующий вид. Получалось так себе. Ощущение было все еще такое, будто барахтаюсь в желе. «Ненавижу спать днем после бессонной ночи». «Город стоит на ушах», — тихо заговорил Милый Рим. «Минувшей ночью кто-то убил 3 городских стражников на окраине. 2 прикончили их же оружием. 3-го — медной монетой в 1 дилс. Потом неизвестные проникли в дом Герлима, профессора изящных искусств, преподавателя академии. Неизвестные устроили настоящую бойню. Убили, в числе прочих, сына Герлима. Его самого оглушили, а дом сожгли». «Ходят настойчивые слухи, что работали маги огня из Ордена Убийц. Скажи мне, Мортогар, когда я говорил тебе, что магию огня нельзя использовать вне вот этого места, тебе что-то было непонятно?» Вопрос был с подвохом, и я выбрал наилучшую стратегию. Глубокомысленно промолчал. Потом, спохватившись, еще понуро опустил голову. То, что в школе я не возглавлял списки популярности, не делало меня поймальчиком, любимцем учителей и родителей. Я нередко бесил и тех, и других. Порой на меня орали, а иногда говорили вот так, как сейчас. Мол, что же ты делаешь со своей жизнью, Мортогар? Ты же понимаешь, что назад пути нет, и мы уже устали за тебя бороться. Первые раз 10 такое берет за душу, но потом замечаешь, что время идет, а ты так и не сидишь на помойке с грязным шприцем в вене, расковыривая твердый шанкр на губе. В общем, слова Милой Римы на меня мало подействовали. В них меня только одно зацепило. Этот лысый маньяк? Профессор изящных искусств? Учитель? Офигеть, у них тут преподавательский состав. Тайный маг огня, планирующий революцию, садист-извращенец, убивающий рабынь. Кто еще? Даже узнавать страшно. Милый Рим помолчал, давая мне возможность раскаяться. Потом перешел к следующему этапу. «Ты подвел нас, Мортогар. Ты подвел не только меня и Талену. Ты подставил под удар саму нашу миссию». Тут он опять выдержал паузу, видимо, ожидая от меня извинений. «А вы меня похитили из моего мира», — тихо сказал я, ощущая закипающую злобу. «Убили мою сестру, сожгли мой дом, оставили безутешных родителей». «Мы дали тебе магическую силу!» Заорал Милый Рим, стукнув кулаком по стене. Красивый жест, если бы не черная печать, проявившаяся на тыльной стороне ладони. Вряд ли ему было больно. Я ее использовал, чтобы спасти свою подругу. И впредь буду поступать так же. В моем мире у меня и половины шанса не было вести себя, как полагается, настоящему человеку. Но здесь я иначе жить не намерен. А если вы не хотите, чтобы я пользовался магией огня, так дайте мне печать земли. Милый Рим явно опешил от такого предложения. Впрочем, подумал он быстро. «Этого не будет», — заявил он. «Тогда я и ранг свой прокачивать не буду», — огрызнулся я. «Какой прок от магии, которой можно пользоваться только ночью под одеялом? Можешь делать все, что угодно». «Правда?» — озадачился я. «Из-за вашего дебоша в городе объявлено чрезвычайное положение. Стража усилена магами. Проверки и комиссии трясут всех. И это лишь начало. Я не могу позволить себе рисковать, поэтому пока все не утихнет, сюда не вернусь. Талена тоже. Всех студентов, начиная со 2 курса, частично привлекли к усилению, частично держат под наблюдением. Болото еще эти. Последнее он сказал как бы и не мне, просто в сторону. Но тут же спохватился и вновь уставился на меня. Не знаю, сколько это займет. Неделю, 2, месяц, 2 месяца. Сверкнул он глазами, намекая на крайний срок возвращения сестры. «У тебя будет время подумать, Мортогар. Подумать, чем ты предпочитаешь заниматься в одиночестве, под землей. Прокачивать ранг, чтобы стать настоящим магом, или играть в гордость. Прощай». Милый Рим развернулся и ушел. Преподаватель из него был, скажу прямо, так себе. Запереть в одном помещении двух подростков разного пола и всерьез рассчитывать, что они будут делать уроки, не самый гениальный ход. За 2-то месяца снаться, пожалуй, даже я на что-нибудь да отважусь. Тем более у нее скоро вообще одежды не останется. Но вот прямо сейчас, когда милый Рим ушел, меня начал тревожить другой вопрос, более насущный. А именно, чем мы тут будем питаться? Вряд ли милый Рим об этом не подумал. Хотя с него станется поморить голодом неделю-две, а потом явиться спасителем с окороком в руках и улыбкой на усатой роже. Мужик человеческие жертвы запросто приносит. Почему бы и нет? Услышав негромкий ляск, я повернул голову. Наца достала меч из ножен и со спокойным интересом его разглядывала, проверяла пальцем лезвие. Я решил не мешать и прогулялся. Сперва в туалет, потом в столовую. Стол был пуст. С него даже все до единой крошки смахнули. Я начал вспоминать, что еда все то время, что я тут живу, всегда была на столе. Я не видел ни шкафов, ни холодильников, ни официантов. И ни разу не задался вопросом, откуда еда берется. Зато теперь этот вопрос меня тревожил. Наверное, это еще один признак взросления. Эх, такими темпами я уж скоро состарюсь. Я сходил в святилище. Задумчиво посмотрел на огонь, пляшущий у ног статуи. Как-то же меня переносили при помощи огня. Может, есть подходящее заклинание? Я тут же увидел огненное дерево заклинаний. Открыты в нем были пока только корни, а нужное заклинание подмигнуло с одной из самых высоких ветвей. Я пока даже название его прочесть не мог. Вот уж действительно. И не захочешь, а начнешь ранг прокачивать. Может, милый Рим не такой уж плохой учитель на самом деле? Я зарычал от злости и вернулся в комнату к Наце в поисках одобрения. Наца выслушала меня очень внимательно и доброжелательно, даже отложила меч. «В крайнем случае вы сможете съесть меня», — включила она ободряющий режим. «Фу!» — содрогнулся я. «Последнее, что мне хотелось с ней сделать, это съесть. А нет ли у тебя какой-нибудь гениальной идеи, как нам отсюда выбраться?» «Есть», — кивнула Наца. «Но нужна печать земли. А ее у нас, как я понимаю, нет». «Да уж», — вздохнул я и присел на кровать. Посмотрел задумчиво на Наца. «Чем же мы тогда будем с тобой заниматься?» «Вот чем угодно, поклянусь. Ни одной такой мысли у меня в голове не было. Только Наца почему-то густо покраснела, встала и принялась повязывать за спину меч». «Не нужно так расстраиваться», — пробормотала она. «Давайте поищем. Может быть, где-нибудь здесь и есть печать». Мы осмотрели каждый доступный нам квадратный сантиметр пространства. Тщетно. Единственные руны, которые нам попались, — руны на факелах. Я, как человек, привыкший к общению с компьютерами, на всякий случай потыкал факелом в стену. Вдруг подойдет. «Бесполезно», — вздохнула Наца и, усевшись на стул в столовой, подперла голову руками. «Простите, хозяин, но я ничего не могу сделать. Мы взаперти». «Да и ладно», — тут же успокоился я, увидев расстроившуюся над моей проблемой девушку. «Подождем, может что-то решится». Я со скрежетом подтащил стул и сел рядом с Наца. Та искоса за мной наблюдала, но возразить не пыталась. Все-таки немного хорошо, когда девушка — рабыня. Чуть-чуть, капельку буквально. «Как ты оказалась рабыней?» — спросил я. Наца помрачнела, но я не отводил взгляда. Чутье подсказывало, что некоторые темы надо обсуждать, даже если они неприятны. «Я не выполнила заказ», — едва слышно проговорила Наца. Вариантов было два. Либо сразу... Она как-то так выразительно мотнула головой, что я моментально угадал слово «смерть». «Либо рабство». «Ты не смогла кого-то убить?» — усмехнулся я. «Я не сказала, что я не смогла. Я сказала, что не выполнила заказ». Прежде чем я успел задать еще вопрос, Наца вернулась к главной теме, по которой все сильнее урчало в животе. «А как здесь раньше еда появлялась? Они что, приносили ее? Готовили?» Я фыркнул, представив, как милый Рим заявляется домой с пакетами из супермаркета, а Талли готовит ужин у каменной плиты. Картина выглядела так по-дурацки, что не оставалось сомнений. Вопрос с едой решается как-то иначе, причем радикально. Так я и сказал Наца. Она тут же принялась сосредоточенно исследовать стол. Стол был большим, и она на него забралась. Медленно и соблазнительно поползла, оттесняя мое чувство голода на второй план. «Если еду не готовят здесь, значит, переносят сразу готовой», — говорила она. «В принципе, простейший фокус. Через свою стихию можно перенести все, что угодно». «Угу», — сказал я. «До меня правда дошло. Я же не зря тут худо-бедно магии учился». Сталли разговаривал. Маги Земли могут отправить предмет от одного участка Земли с руной до другого. Причем не обязательно даже Земли. Глина, камень вполне подходят. Лишь бы не вода с воздухом и не огонь. «А если мы выберемся?» — спросила Натса, спрыгнув со стола. «Что делать дальше, вы подумали?» «Вчера я сказала, что могу заработать денег, но сегодня с этим будут сложности. Если Милерим сказал правду, мы там долго не проходим. Да хоть с едой что-нибудь придумаем», — сказал я. «Денег, конечно, немного, но меня вот на ужин пригласили», — вспомнил я про визитку. А Велла сказала, можно взять друзей. «Рабыни друзья», — заметила Нация и скользнула под стол. «Но план хороший». «Ага». Я тоже забрался под стол и подполз к Нации, смотреть на Агав, которой она гордо тыкала пальцем. Это оказалась руна. Крохотный и едва различимый росчерк на обратной стороне каменной столешницы. «Ты чудо!» — воскликнул я. Натса скромно улыбнулась.